На следующий день Мария позвонила в агентство справиться насчет фотографий и узнать, не предвидится ли новый показ. Сказала, ни минуты не веря, будто они ничего не знают, что араб должен был связаться с ними. Потом пошла в магазин и сделала первое вложение капитала в маячившее на горизонте предприятие. Накупила разнообразных нарядов, показавшихся и секси, и способных, по ее мнению, пробудить в мужчине желание. А затем приобрела без малейшего замешательства 5 порнографических журналов, намереваясь ими руководствоваться в своей деятельности. И несколько часов спустя вечером снова появилась на Бернской улице. Выбор ее пал на заведение с милым бразильскому сердцу названием «Копакабана». «Ищите работу», — не утруждая себя вопросительной интонацией, сказал хозяин, перемывавший за стойкой стаканы. Заведение представляло собой 10 столов, крошечный пятачок для танцев и несколько диванов вдоль стен. «Ничем не могу помочь. Мы уважаем закон. Чтобы поступить сюда, надо иметь, по крайней мере, разрешение на работу». При виде документа, предъявленного Марией, он стал несколько более приветлив. «Опыт есть?» «Прежде чем принять окончательное решение, поговорите с девочками. Тут у нас человек 6 из Бразилии. По крайней мере, будете знать, что вас ожидает». Стали появляться девочки. И хозяин, окликнув нескольких бразильянок, попросил ввести новенькую в курс дела. Никто не изъявил желания вступить с Марией в беседу. Наконец, после того, как она 2 часа провела в ожидании, выкурила 0,5 сигарет и стомилась от нестерпимой жажды, совершенно отчетливо ощущая, что совершает ошибку, многократно произнесла про себя «Что я тут делаю?» и досадовала на полное отсутствие интереса со стороны хозяина и девиц. Одна из соотечественниц все же приблизилась. «Почему ты выбрала именно это место?» «По названию. Я не знаю, с чего начать. И не знаю, стоит ли вообще начинать». Девица была явно удивлена таким прямым и откровенным ответом. Она отпила чего-то похожего на виски, послушала бразильскую музыку, сообщила, что очень скучает по родным краям и что работы сегодня будет мало, потому что международный конгресс, работающий в окрестностях Женевы, закрылся. А потом, заметив, что Мария не уходит, сказала: «Все очень просто. Только надо помнить 3 правила. Первое. Не влюбляйся в тех, кто тут работает, или в клиентов. Второе. Не верь обещаниям и требуй деньги вперед. Третье. Никаких наркотиков». Она помолчала и добавила: «И сразу начинай». «Ладно, сегодня и начну». Она не стала признаваться, что начала вчера. Девица подошла к хозяину бара, которого называла Миланом, и тотчас подозвала к себе Марию. «Что у тебя под одеждой?» Никто и никогда не задавал ей такого вопроса. Ни любовники, ни араб, ни подруги. По меньшей мере, странно. Но, очевидно, таковы уж были нравы в этом заведении. Брать быка за рога. «Трусики. Голубые», — ответила она и добавила без всякого вызова. «Лифчик не ношу». Но одобрения не дождалась. «Завтра наденешь черное белье, пояс с чулками. Так полагается. Чем больше есть что с тебя снять, тем лучше». Не теряя времени и излагая все эти сведения как откровение, Милан сообщил: «Копакабана не какой-нибудь притон, а порядочное заведение. Мужчины приходят сюда, пребывая в уверенности, что встретят здесь одинокую свободную женщину. Если кто-нибудь подсядет за ее столик, а не будет перехвачен по дороге, ибо, помимо всего прочего, существует такое понятие «особый клиент», то наверняка спросит: «Позвольте вас угостить?» На что Мария может ответить согласием или же отказом. Она имеет право выбирать себе партнера, но говорить «нет» больше 1 раза за ночь не рекомендуется. В случае согласия она заказывает себе фруктовый коктейль. Это, по странному совпадению, самое дорогое, что есть в меню. Ни капли спиртного, и нельзя, чтобы выбор напитка делал за нее клиент. Затем она должна принять приглашение потанцевать. Большая часть завсегдатаев хорошо всем известна, на то они и завсегдатаи. И если не считать особых клиентов, более подробно о них Милан распространяться не стал, никакой опасности не представляют. Полиция и Министерство здравоохранения требуют ежемесячно делать анализ крови, чтобы девицы не распространяли болезни, передающиеся половым путем. Презерватив обязательно, хотя никто, разумеется, проверять, выполняется это правило или нет, не станет. Никаких скандалов. Милан женат, отец семейства, он дорожит своим добрым именем и репутацией заведения.